Очнулся и подумал. Стоп, это со мной уже было. Недавно. Что за дурацкое дежавю? Только не жасмином пахнет. Он сидел прикрученный к стулу, совсем как давеча в страховой конторе. Только без подушек. И связан был гораздо основательней. Не только руки, но и колени стянуты веревками. В затылок недвусмысленно упирался металлический ствол. Помещение было без ковров и шелка, а все какое-то черное. Но толком Фандорин не рассмотрел, потому что увидел перед собой человека, который никак не мог здесь находиться. «Очухался?» — спросил дятел. «Я сейчас уйду. Просто хотел, чтобы ты на меня посмотрел и понял, кто из нас победитель». В черной комнате пахло пылью и еще слабо чем-то знакомым — Кларинными духами. «Где Клара?» — спросил Фандорин скрипучим голосом. «Отпустили. Зачем мне эта кукла?» — дернул плечом подпольщик. «Я не сомневался, что ты решишь напоследок поиграть в рыцаря. Люди твоей породы слишком предсказуемы». «Что с Гасымом?» — спросил тогда Эраст Петрович. Но дятел обратился не к нему, а к тому, кто стоял сзади и целился Фандорину в затылок. «Все, ухожу. Он твой». Усмехнулся, подмигнул, исчез из поля зрения. Звук удаляющихся вверх шагов. Стук дверцы. Тишина. Перед беспомощным Фандориным появился человек, одетый в черное. «Я должен тебя убить», — сказал Гасым, покачивая револьвером. «Но сначала хочу с тобой поговорить. Ты сильный человек. Ты не заслуживаешь бараньей смерти». Как чисто он говорит по-русски. Вот что поразило Эраста Петровича больше всего. «Этого не может быть», — сказал Фандорин, щурясь от света лампы. «До такой степени я не могу ошибаться в людях. А масса тем более. Ты не можешь быть предателем. У людей, способных на предательство, глаза с двойным дном». «Я не предатель», — ответил Гасым. Лицо его терялось в тени, он возвышался над пленником. «Просто я верен не тебе, а ему. Он открыл мне глаза на жизнь, когда мы сидели в одной камере. Научил меня хорошо говорить, хорошо думать. Всему научил. Он мне как отец. Ты тоже мог бы быть мне как отец, если б я встретил тебя раньше. Но двух отцов не бывает». «Я не понимаю», — признался Эраст Петрович. «Я совсем ничего не понимаю». «Что тут понимать? Он сказал: мне понадобится этот человек. Японца нужно вывести из игры. Мешает. Займи его место. Оберегай Фандорина до поры до времени. Поэтому ночью в Мардакянах в тебя не стреляли. Тебя кинули в скважину, я достал. И ты сделался как глина в моих руках». «Значит, засаду организовал не Арташесов и не Шубин?» «Нет, там был Краб и его люди. А шайка Хачатура?» «Отец мудрый», — сказал Гасым. Его глаз Фандорин по-прежнему не видел. «Однорукий Хачатур мешал, не хотел договариваться. Отец сказал: одним Фандориным двух зайцев. Избавимся от болванов-анархистов, а заодно пускай думает, что Краб мертв». «А кто был человек, которому ты отрубил руки?» «Вор. Украл у партии деньги. Прятался, но мы нашли. Отец сказал: гляди, чтоб с трупа не сняли отпечатки пальцев, а то установят личность. Он проходит по полицейской картотеке. Поэтому я оставил его без рук». Эраст Петрович закрыл глаза. Он вспомнил, как Гасым о чем-то шептался с Арташесовым, и тот взял вину на себя. С Шубиным Гочи тоже оставался в лодке один на один. Тот-то жандарм в последний миг крикнул: «Мы так не договаривались». «Что ты молчишь?» Гасым наклонился. Взгляд у него был острый, холодный. Через знакомые черты будто выглядывал совсем другой человек, о котором Фандорин совсем ничего не знал. «Ты думал, я тупой дикарь? Ты относился ко мне свысока. Я знаю грамоту. Я читал твой дневник. Я знал все твои планы. Я долго водил тебя, как собаку на поводке. Один раз тебе удалось обмануть меня, и ты сдал отца в полицию. Но я освободил его. Я победил. Я умнее тебя!» «Предатель не бывает победителем», — с отвращением сказал ему Ираст Петрович. «Стреляй, предатель! Хвастаться, предатель, будешь потом!» «Я тебе уже говорил! Я не предатель!» Черные глаза вспыхнули, они уже не были холодными. «Я человек чести! Ты тоже человек чести! Поэтому я не хочу убивать тебя! Я просил отца, чтобы он тебя отпустил! Но отец сказал, что пока ты стоишь на его пути, дело сделано не будет. Ты поедешь в Вену и помешаешь войне. А без войны не будет революции. Тебя обязательно нужно убить. Надоел. Стреляй!» Фондорин посмотрел в сторону, чтобы не видеть в последние мгновения жизни гнусную физиономию предателя. «Лучше уж глядеть на черную стену. Сочинить бы предсмертное стихотворение, как предписывает Сидзюцу, наука правильной смерти. Что-нибудь про черный цвет. Про то, что из такой черной комнаты совсем не жалко уходить в еще большую черноту. И кто знает, может быть, за нею сияет свет. Нет, не успеть. Наскоро такое ответственное дело не делается. Нужно было заранее заботиться. Еще ведь надо слоги считать. А если без арифметики? Попросту, как получится. Три строчки. Забираю душу в космос. Возвращаю земле, взятую на прокат материю. Спасибо, жизнь. И прощай. Но человек в черном все нудил что-то. Мешал сосредоточиться на поэзии. Я обещал отцу, что обезврежу тебя. Обезврежу не обязательно, значит, убью. Поклянись, что ты навсегда уедешь из России. Что никогда не станешь вредить отцу и его делу. Забирай, Саадат Ханум. Уезжайте очень далеко, на другой конец света. Я читал. Есть такая страна посреди моря. Называется Океания. Там хорошо, как в раю. Не заставляй меня убивать тебя. Дай честное слово. Я тебя изучил, если ты дашь слово... Ты его не нарушишь. Ираст Петрович задумался. Попробовал представить, как они с Саадат живут на далеком райском острове. Нет, невозможно. Вот еще одно изречение в дар Конфуцию. Человек, долго шедший по пути, а потом свернувший с него к тенистой роще, повесится там на первом же дереве. Свернуть в сторону от зла, преградившего тебе путь, означает признать свою жизнь никчемной. Можно было бы сейчас наврать, казалось бы, чего проще, но и этого Фондорин позволить себе не мог. Сказано: «Летящая стрела хвостом не виляет». Гасым действительно хорошо его изучил. Ираст Петрович качнул головой. «Нет». «Жаль, но я знал, что ты так скажешь». Человек в черном поднял револьвер и выстрелил связанному в голову. Вдруг голос, очень знакомый, но уже не вспомнить чей, зашептал Фондорину на ухо сказку, под которую когда-то было так страшно засыпать. В черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном доме.